Особая проблема — выяснение условий и способов повышения эффективности речевого воздействия. В этой связи достаточно подробно исследованы как формы специфических коммуникативных барьеров, демонстрирующих сопротивление принятию информации, так и способы их преодоления, что и может служить средством повышения эффективности. Перечень барьеров, возникающих в ходе речевой коммуникации, достаточно велик. Так, выражением сопротивления принятию информации, а значит и оказанному влиянию, может быть отключение внимания слушающего, умышленное снижение в своем представлении авторитета коммуникатора, например, демонстрируемое студентом на скучной, по его мнению, лекции. Задача коммуникатора в этом случае — суметь каким-то образом привлечь внимание, подтвердить свой авторитет. Другая группа барьеров — обозначено как барьеры непонимания. Крижанская, Третьяков, 1992. Умышленное или неумышленное непонимание сообщения. Фонетическое, плохая артикуляция говорящего, слишком быстрый темп речи. Семантическое, использование незнакомых терминов, так называемого новояза, жаргона. Стилистическое, неудачное структурирование информации, замысловатые конструкции фраз, повторы. Логическое — неумение выстроить последовательную аргументацию. Соответственно, всякий оратор должен обладать умением преодолевать каждый из названных барьеров, совершенствовать манеру подачи материала, достигать адекватности преподносимой информации, актуальной ситуации общения. Совокупность определенных мер, направленных на повышение эффективности речевого воздействия, получила название «убеждающий коммуникации», на основе которой разрабатывается так называемая экспериментальная риторика, искусство убеждения посредством речи. Для учета всех переменных, включенных в процесс речевой коммуникации, Ховландом предложена матрица убеждающей коммуникации, которая представляет собой своего рода модель речевого коммуникативного процесса с обозначением его отдельных звеньев. Смысл построения такого рода моделей, а их предложено несколько, в том, чтобы при повышении эффективности воздействия не упустить ни одного элемента процесса. Это можно показать на простейшей модели, предложенной в свое время американским журналистом Лассуэллом для изучения убеждающего воздействия средств массовой информации, в частности газет. Модель коммуникативного процесса по Лассуэллу включает 5 элементов. Первый. Кто передает сообщение? Коммуникатор. Второй. Что передается? Сообщение, текст. Третье. Как осуществляется передача? Канал. Четвертый. Кому направлено сообщение? Аудитория. Пятый. С каким эффектом? Эффективность.